На пути между побережьем озера и ближайшим городом лежало глубокое ущелье. Здесь, в горах, людям часто приходилось преодолевать небольшие, на первый взгляд, расстояния очень сложными обходными маршрутами. Именно проблемы с доступностью мешали обрести озеру и горячим источникам должную популярность. Подвесной мост, проложенный через ущелье, не слишком приспособлен для повозок и машин. А объездная дорога занимает целый день. Впрочем, как бы там ни было... Короче, пробуем завтра. Перед мостом вокруг костра сидели и потихоньку напивались те самые хулиганы, что с утра приходили в Белый Цветок. Наместник нанял их, чтобы прогнать Дойла Донкервурта и его семейство с земли, на которой стоит гостиница. Раньше они лишь докучали жертвам всевозможными проделками, но хозяин хулиганов заспешил, и им пришлось перейти уже к работе. Поэтому сегодня они не стали возвращаться в город. Мало ли что скажет наместник, если встретит их до окончания задания. И решили заночевать в засаде у крупной скалы рядом с мостом. Отсюда они могли без труда гонять любых людей, собравшихся по незнанию добраться до Белого Цветка. Однако... «Что у тебя с пузом? Полегчало?» Со смехом обратились к главарю дружки. «Ага, еще б, там ничего не осталось!» С ухмылкой отозвался Лысый. «Даже не знаю, с чего вдруг прихватило!» «Подхватил чего от шлюхи из борделя?» «Разве там можно подхватить такое, что понос пробивает?» «Я ж говорил, дни, которые кончаются на шестерку, несчастливые!» «Так нет же, надо было упереться!» Хулиганы смеялись и продолжали пить. Они полагали, что уж завтра смогут прогнать ко всем чертям и Дойла Донкервурта и его семью. Им пришлось отступить из-за беды, постигшей живот главаря. Но вообще их работа должна была закончиться уже сегодня. Ведь наместник даже пообещал придумать что-нибудь, если дойдет до трупов. Возможность прибегать к любым методам сильно облегчала им задачу. Они уже решили, что если Дойл и завтра не изменит мнение, Белый Цветок сгорит дотла. «Но я не думал, что в гостинице появится кто-то новенький. Брюнеточка очень даже ничего так. Да и вторая вполне себе. Тебе что, ребенок больше понравился? Ну и мерзкие у тебя вкусы». «Да помолчи ты. Должна же работа какую-нибудь радость приносить. Кстати, о странных вкусах. Жена-то у Донкервурта тоже интересная. Она ж полукровка, считай наполовину животное. Вот поэтому мне интересно, там она как человек или нет? Если она тебе что-нибудь откусит, я не виноват». Мужчины дружно усмехнулись. «И тогда?» «А?» Один из хулиганов моргнул и посмотрел на мост. «Что такое?» «Мне показалось, там только что...» Они дружно прекратили болтовню и потянулись к оружию. Может, сейчас они и превратились в городских хулиганов, но в военное время были солдатами. Первым делом они подумали на ночное нападение хищника, а вторым – на попытку Дойла застать их врасплох. Хотя верилось в такую возможность с трудом. «Эй!» – воскликнул один из них и указал пальцем во тьму. «Где виднелся...» Мужчины коротко воскликнули. Там лежал гроб. Черный, почти сливавшийся с тьмой, но все же хорошо выделявшийся на ее фоне ящик мертвеца. Он появился совершенно неожиданно, наплевав на все законы здравого смысла. Причем сбоку от моста, в воздухе. Земли под гробом не было. Вниз от него уходило глубокое ущелье. Но гроб оставался неподвижен. Либо он им мерещился, либо... «Эй, что за...» Хулиганы переглянулись. Что происходит? Они не знали. Они не могли знать. Затем гроб начал дрожать, а потом его крышка медленно отодвинулась в сторону. Из открытого гроба медленно поднялось белое тело. Женщина. Белая женщина. С белой кожей, с белыми волосами, в белой одежде. Все в ней было пепельно-белым. В ее белизне не ощущалось ни капли жизни. Она походила на... «Призрак!» – воскликнул кто-то из хулиганов. Выяснять, правда это или нет, они уже не собирались. «Не может быть!» Они все еще не выпускали из рук оружие, но чувствовали, как земля уходит из-под ног. Солдаты в большинстве своем суеверны. Победы и поражения в битвах крайне непредсказуемы. И во многом происходят по воле случая. В поединках за жизнь не бывает уверенности. Поэтому их участники рассматривали исходы как проделки бога и дьявола. И всегда действовали, учитывая судьбу и удачу. Поэтому они, конечно же... «Что? Что это такое? Ты дурак? Это ж призрак! Но ведь гроб может держаться в воздухе с помощью магии!» «Погодите-ка!» Перебил его кто-то. «Помните, мы слышали, что под гостиницей Дон Кервурта похоронены его мать и сестра? Если это так, то...» «И если призраки существуют, то...» Наверняка этот решил, что негодяи пришли осквернить его могилу. «Что происходит? Что это? Я... не могу пошевелиться!» Раздался похожий на вопль голос. За ним раздался сухой стук. Оружие мужчин попадало на землю. Ужас сковал их с такой силой, что они и пальцем пошевелить не могли. Не могли они и напрячься, и поэтому оружие покинуло обмякшие пальцы. Женщина подняла голову, и на ее лице... «У нее нет глаз!» Раздался чей-то вопль. Следом завопили и остальные. Ее лицо появилось перед ними во всей красе. И, как правильно заметил кто-то из них, глаз у него не было. На их месте виднелись пустые глазницы, похожие на две пещеры. «А, она идет сюда!» На всякий случай добавил Тору. «Не подходи! Не двигайся!» Мужчины снова закричали. Они хотели броситься в бегство, но ноги не слушались. Сражаться они тоже не могли. Им оставалось... «А-а-а!» лишь вопить от страха до потери сознания. Чайка окинула взглядом потерявших сознание мужчин и недовольно надулась. «Разочарована! Сильно!» «Да ладно тебе!» отозвался Тору, стоявший рядом с телами. Одновременно с его словами с вершины скалы, под которой сидели мужчины, беззвучно спрыгнула Акари. В руке она держала небольшой мешочек. С него она посыпала склон особым галлюциногеном, и тот падал прямо хулиганам на головы. Строго говоря, Акари использовала анестетик, но дозировка и сопутствующие препараты могли привести к тому, что он вызывал галлюцинации. Или, говоря простым языком, белую горечку. А поскольку хулиганы уже успели выпить, препарат подействовал очень быстро. Они не только не заметили Тору, который в какой-то момент присоединился к их группе, но и уже после пары наводящих слов с его стороны полностью поверили галлюцинации. «Ранена! В девичье сердце!» сказала Чайка, сидевшая на летающем гробу. Затем взялась за Гандер. Гроб неспешно подплыл к Тору и Акари, после чего приземлился. «Речь ведь не идет о том, что твое настоящее лицо ужасное. Мы специально тебя так загримировали, и вроде бы даже объяснили зачем». «А...» Разумеется, на самом деле до смерти мужчин перепугал никакой не призрак, а Чайка. Она надела белую одежду, заколдовала гроб магии левитации, а сама забралась внутрь. С учетом собственной бледности Чайки, в белых одеждах и ночном мраке она сразу бросалась в глаза. А если вспомнить, что перед глазами мужчин висел зловещий гроб, одного только слова «призрак» уже хватило, чтобы воображение начало дорисовывать остальное. Безглазость Чайки состояла всего-навсего в том, что на ее веках нарисовали большие черные круги. Дальше Тору бросил пару слов и повел галлюцинацию в нужную сторону. Ну и тут такое дело. Увидев, что Чайка все еще дуется, Таро почесал щеку и добавил. «Будь ты по-настоящему страшной, мне не пришлось бы им что-либо говорить. Сейчас им по мозгам так вдарило как раз из-за контраста. Такое милое личико, и вдруг нет глаз. Пойми уже». «Правда?» «С чего я тебе врать буду?» «Торо, правда? Так думаешь?» «Я ж сказал, я не вру». «Ладно». Чайка просияла и кивнула. Акари выслушала весь диалог и... «Превосходно, брат. С тобой никто не сравнится в умении овладеть девушкой одними только словами». «Перестань мое имя порочить». «Пожалуйста, овладей еще и мной. Ну же». Акари развела руки в стороны. «Можешь завоевать меня любыми словами, которыми только захочешь, брат. Скажи, что я красивая. Скажи, что я твоя богиня. Скажи, что при мысли обо мне ворочаешься всю ночь и не можешь уснуть. Скажи, что на самом деле больше всего на свете любишь брюнеток с пронзительным взглядом и так далее». «Как-нибудь в другой раз», – ответил Тору сестре, которая начала наседать на него с безразличным выражением лица. А затем вновь окинула взглядом мужчин. «Ну, в какой-то степени, наверное, подействовало». Даже сейчас мужчины корчились и стонали. Не иначе видели в кошмарах померещившегося им призрака. «Доброе утро!» Как и вчера, Тору притащил на кухню охапку дров на день. Там его встретили Дойл и помогавшая ему Миша. В столовой тем временем занимались приборкой Чайка и Акари, одетые во вчерашние наряды. «Тору, будь осторожен, наверняка они придут и сегодня. Я возьму их на себя, а ты можешь спрятаться в комнате», — сказал Дойл. «А, возможно, ты не так уж и слаб, но прошу. Никакого насилия в стенах белого цветка. Как пожелаете». Тору постарался согласиться с как можно более недовольным видом. Разумеется, он не мог сказать хозяину гостиницы, что мы их так перепугали, и какое-то время они сюда не сунутся. И, по крайней мере, обошлось без насилия. На самом деле, они могли так поколотить тех хулиганов, что те точно больше не стали бы приближаться к белому цветку. Но так они лишь выиграли бы немного времени, пока наместник не собрал бы людей покрепче. Сообщив противникам о засаде в лице отряда Тору, они помогли бы наместнику придумать ответные меры. Поэтому загадочная история о духе неупокоенного мертвеца могла оказаться даже выгодней. В свое время Тору и Акари обучали, как использовать гипноз и наводить галлюцинации, чтобы вносить сумятицу во вражеские ряды. Конечно, речь шла не о призраках, а о внушении, что армия попала в засаду или западню. И это выматывало бойцов значительно сильнее. Но сейчас пришлось подстроиться под ситуацию. «Вот только не думаю, что так все и закончится. В неприятную мы все-таки историю вляпались», – подумал Тору, после чего вновь вздохнул при виде сомнительных одеяний Чайки и Акари.